Iti Swamiti Namine. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шримати Бхакти Веданта Свамити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гаурабани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пасчатья Дештарине. Сарасвати Деви Гаурабани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пасчатья Дештарине. Shri Krishna Chaitanya Prabhu.

Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Nityananda Gauranga Prabhupada Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Prabhupada Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Mayapur

Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Nitai Gaura Hare Nitai Gaura Hare Nitai Gaura Hare Jaya Nitai Gaura Hare Jaya Nitai Gaura Hare Nitai Gaura Hare Nitai Gaura Hare Jaya Nitai Gaura Hare Nitai Gaura Hare Nitai Gaura Hare Jaya Nitai Gaura Hare Jaya Nitai Gaura Hare Nitai Gaura Hare Nitai Gaura Hare Jaya Nitai Gaura Hare Jaya Nitai Gaura Hare Nitai Gaura Hare Nitai Gaura Hare Jaya Nitai Gaura Hare Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada Шрила Прабхупада ки! Чиши Нитай Гауранга ки! Чиши Нитай Гауранга ки! Гаура Праминанте! Джай Вишнупад Парамахамса Паривраджа Качари Шатара Шатара Шри Шаматри Дани Госвами Бхайи Чарнина Бхакти Виданта Свами Шрила ки! Джам Вишнупад Парамахамса Паривраджа Качарья Шатара Шатара Шри Шиматри Дани Госвами Бхакти Сидханта Сарасвайта Кур Махарадж Прабхупада Ки Нанта Коти Вайшнава Вринда Ки Скон Гуру Вринда Ки Основатель Ачарьи Искон Вибитей Шри Прабхупада Ки Нама Ачарьи Шри Харидас Такура Ки Времся Кахо Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гаура Бхакта Вринда Ки Шри Шри Радха Кришна Гопа Гопинатха Радха Кунда Шьяма Кунда Гири Гордхам Ки Шри Вриндавна Дхам Ки Шри Матхура Дхам Ки Шри Надипа Дхам Ки Шри Джиганатха Пури Дхам Ки Ганги Майяна Майя Ки Бхакти Деви Туласи Деви Ки Сама Вита Бхакта Вринда Ки Гаура Преминанде Хари Шри Харинам Санкиртан Ягья Ки, издание Хусейн Трансцендентных книг Шурпады Ки, вся слава всем собравшимся преданным. Вся слава всем собравшимся преданным. Вся слава всем собравшимся преданным. Вся слава Шри Шри Гуру Гуранге. И в заключение мы традиционно произнесем с вами Ом Тат Сат. Ом Тат Сат. Ом Тат Сат. Ом Тат Сат. Хари Кришна. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки! Джай!